Роб Хейс. Связующие узы. Книга вторая. Цвет мести. Часть первая. Бежать ты можешь, но тебе не скрыться. Шип. Когда он очнулся в первый раз, все тут же стало размытым от боли и громких звуков, которые причиняли еще больше боли. Болела каждая частичка тела, за исключением тех, которые онемели. Им было еще хуже. Потом раздался стук. Постоянный ритмичный тук-тук-тук, который, казалось, идет отовсюду и из ниоткуда. Стук совпадал с пульсацией в его голове и становился таким громким, что ему хотелось закричать. Но черный шип не из тех, кто вслух жалуется на неудобства. Вместо этого он предпочел мужественно вырубиться. Тук-тук-тук. Когда он очнулся во второй раз, все стало только хуже. Лицо, казалось, воспалилось и занемело. Грудь стянуло и сдавило. Было больно дышать, и он мог лишь с хрипом втягивать крошечные порции воздуха. Стук никуда не делся и по-прежнему шел отовсюду и из ниоткуда. Бэтриму показалось, что он слышит голос, холодный и методичный, но сил посмотреть, откуда тот идет, не нашлось, и вместо этого он снова провалился в бессознательность. Тук, тук, тук. Когда он очнулся в третий раз, что-то изменилось. Он не сразу понял, что снова может видеть. Кругом стояла тьма. Такая тьма, в которой ничего не видно. Темнее черного. Но теперь откуда-то шел свет. Небольшой, всего лишь слабое свечение, но все равно бы Трим уже мог видеть. Проблема заключалась в том, что смотреть было не на что. Лишь бугристая каменная стена, которая, скорее всего, вела к потолку. А еще его нос. Теперь, когда Бэтрим на нем сфокусировался, тот казался чертовски большим, словно гигантская кривая башня. Странновато, но следовало признать, что в этой ситуации ничего не было нормальным. Стук еще продолжался, но уже не совпадал с пульсацией в его голове. Бэтрим издал усталый стон и попытался сесть. Оказалось, он не мог пошевелиться. Он чувствовал, как его ослабшие мышцы напрягаются, но ничто не двигалось. Он пошевелил пальцами. Всеми восемью. И уже прошло много времени с тех пор, как перестали чесаться два отсутствующих на левой руке. Похоже, он лежал на чем-то жестком, похожем на камень, грубом на ощупь и холодном. Он пошевелил пальцами ног. Всеми девятью. Похоже, сапог на нем не было. Попытался пошевелить ногами и лишь ощутил сопротивление. Что-то его держало. Бэтрим медленно попробовал поднять голову, но и она, похоже, была зафиксирована. Он чувствовал, как что-то давит на лоб, но затылок лежал не на камне, под головой ощущалась подушка. «Привет», – постарался сказать Бэтрим, но изо рта донесся лишь жесткий и болезненный хрип, который обжег горло и заставил его хватать воздух. Довольно скоро он решил снова отправиться в забвение. Тук, тук, тук. Бэтрим спал. Он знал, что спит. Было такое странное ощущение, что все в порядке, несмотря на то, что произошло. Он сражался с кем-то. С арбитром. Похоже, нынче эти чертовы охотники на ведьм могли вторгаться даже в его сны. Только этого арбитра он знал. Имя проявилось откуда-то. Кесик. Тук, тук, тук. Бэтрим наблюдал откуда-то сверху, как арбитр Кесик ударил черного шипа и, судя по виду, сломал ему челюсть. Потом охотник на ведьм заговорил, да вот только ни звука не раздалось. Бэтрим видел, как шевелятся губы арбитра, но ничего не было слышно. А потом черный шип напал, бросился на арбитра. Бэтрим видел, насколько это бесполезно. Черный шип еще не протрезвел и от боли в голове все время щурился, несмотря на темноту. Его движения были медленными, неуклюжими и слишком очевидными. Кесику не составило труда отбить кинжал, как с пьяного ботинки стащить. Тук, тук, тук. Кесик снова заговорил. Его тонкие губы шевелились на симпатичном лице. Бэтрима никогда красавчиком не называли, но этого арбитра называли, несомненно. Его подбородок был сильным и гладко выбритым, скулы резкими и симметричными. Глаза, как лазурные кристаллы, холодные, как лед. Волосы цвета дорогого дуба были коротко и аккуратно пострижены. Тук, тук. Тук. Бэтрим наблюдал, как Кесик снова и снова вонзал нож в черного шипа. Бытрим решил, что это должно быть больно. Определенно выглядело, что черному шипу больно. Тук, тук, тук. Когда Кесик отпустил черного шипа, наемник упал и тяжело ударился оземь. Не шевелился, только таращился в ночное небо и сильно истекал кровью. Настолько темно-красной кровью, что она казалась черной. Бытрим смотрел и смотрел, как черный шип, один из самых знаменитых и страшных людей во всех диких землях, лежал и умирал на улицах Сарта. А красавчик-арбитр протянул руку и вырвал у него глаз. Тук, тук, тук. Бытрим проснулся с хриплым криком. Судя по звуку, крик был его собственным, и он был полон страха. Впрочем, черный шип ничего не боялся, и Бытрим не собирался выказывать, что на самом деле это ложь. Он успокоился и огляделся, во всяком случае, насколько позволяла плотно привязанная голова. Сверху не было видно ничего, кроме камней. Справа уголком глаза он видел черную стену с единственным догорающим оранжевым факелом. Голодные языки пламени лизали стену, но гореть там было нечему. Все, что удавалось разглядеть слева, это гигантский нос, вздымавшийся от его лица. С поднимающимся чувством, которое большинство людей назвало бы ужасом, Бытрим закрыл левый глаз. Никаких изменений. Он снова открыл его и закрыл правый глаз. Мир погрузился во тьму. Он повторил процесс еще раз, чтобы убедиться наверняка, и издал долгий и содрогающийся выдох. Левого глаза не было. Арбитр Кесик забрал его, вырвал из глазницы, оставив Бытрима наполовину слепым. Тук, тук, тук. Бытриму казалось, что все самое плохое в жизни случалось с его левой частью. На левой руке не хватало двух пальцев. Арбитр номер 4 оставил большой ожог на левой стороне лица, а теперь вдобавок к ожогу еще и пустая глазница. Бытрим Шип никогда не претендовал на звание красавчика, но, похоже, теперь он выглядел как полная развалина. По крайней мере, челюсть не сильно болела. Она занемела и немного щелкнула, когда он ею пошевелил, но вроде по большей части была вылечена. Впрочем, сам собой всплыл новый вопрос – кто его вылечил? Бытрим был не понаслышке знаком с ранами, как и со смертями, и считал, что от 4 ножевых в грудь он должен был копыта отбросить. Он знал это и, истекая кровью на улицах Сарта, чувствовал, что умирает. Но кто-то забрал его, не дал откинуться и залатал. А теперь, похоже, этот кто-то привязал его к какой-то каменной плите и до сих пор не представился. Тук, тук, тук. По правде говоря, у Бытрима было мерзкое чувство, что он знал, кто его привязал. В прошлом он уже видел, как людей удерживали в живых после того, как те должны были умереть. По правде говоря, Бытрим был почти уверен, что он узник Инквизиции, и это не предвещало ничего хорошего человеку, печально известному убийствами арбитров. Стук так и не останавливался. Эти звуки наполняли явь Бытрима и даже просачивались в его сны. Постоянная размеренная пульсация наполняла его кошмары, никогда не прекращаясь, не ослабевая, пока он не просыпался, только чтобы услышать тот же ритм, побуждавший в нем желание двигаться. Желание освободиться. Тук, тук, тук. Всякий раз, как он просыпался, он боролся, напрягал все мышцы, сражался с державшими его путами и пытался освободиться. И всегда быстро уставал. В прошлом, до Сарта, в диких землях, Бытрим и не думал, что может так устать, так истощиться, что не сможет бодрствовать. Как бы он ни сопротивлялся, сон наваливался на него, хотя никогда не длился долго. Особенно с этими кошмарами. Особенно с этим постоянным тук-тук-тук. Он знал, что кто-то наблюдал за ним, пока он спал. По правде говоря, Бытрим не знал, сколько он уже тут, но он был все еще жив и уверен, что не ел и не пил при этом ничего. По крайней мере, пока был в сознании. А еще кто-то его мыл. Об этом говорило отсутствие вони. Не в первый раз Бытрим оказывался голым и без сознания перед незнакомыми людьми, но впервые оказался голым, без сознания и привязанным к каменной плите. Тук, тук, тук. Его мир сузился до смутных, скучных часов бодрствования и мучительных кошмаров о Кессике, пронзающем его ножом и вырывающем его глаз. Снов о симпатичном лице арбитра, пристально смотрящем на него. По правде говоря, Бытрим не знал точно, сколько он уже здесь, где бы это ни было. По правде говоря, Бытрим точно знал лишь две вещи. Ему надо освободиться, а еще надо найти и убить Кессика. Тук, тук, тук.